634. Урусвати знает, где правда. Такой синтез заслуживает целую книгу. Действительно, нелегко отбросить всю шелуху земную и усмотреть, где правда, которая лежит в основе событий. Такой прогноз полезен и для надземного мира. Счастье в том, когда человек так наполнен заданием общего блага, что он может и в надземном мире немедленно продолжить свой светлый труд. Не удивляйтесь, что такое гармоничное продолжение работы нелегко. В нем сочетаются земные и надземные условия. Нужна прочная воля, которая не знает преград. Нужно так сметь, чтобы даже не нуждаться во сне отдохновения. Человек может преодолеть все преграды, если ему ясна цель странствий. Даже он не будет замечать этих странствий, когда вдали он будет видеть свет. Он не будет считать шаги к этому свету, ибо он же сияет и в сердце труженика. Так найдем связь с надземным, пусть она ведет человека к радости. Пусть человек прикажет себе идти неуклонно, так, чтобы в полете не почует новых условий. Сказка жизни велика, и каждый может помыслить о сиянии небесных тел, достигающем землю через миллионы лет. Такое прикасание к вечности разве не окрылит человека? Разве он не создаст себе обновленное мышление? Он может полюбить действительность и найти в себе сознание, дающее возможность ощутить надземное, точно оно здесь. Учение не может дать таких ощущений, пока человек не пожелает принять мир надземный. Мыслитель говорил: научимся познавать, где правда. Она существует, хотя и много на ней покровов.